إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем наши уроки по тафсиру. Что такое тафсир, Муса? Это разъяснение смыслов Корана. Так ведь, аятов Корана. Когда мы говорим разъяснение смыслов аятов Корана, а сколько аятов в Коране, Ханиф? 100? 4 или 14? 114, правильно? 114 аятов. Сур. Сур 114. Хорошо. А джузов сколько? 30. Согласен. А сколько аятов вы не знаете, да? Сколько аятов? 6236. И это правильный ответ. Знаете, как запомнить? Много же, большая же цифра. 6236. Знаете, как запомнить? Сколько лет пророк, саллиллаху алейхи вассалям, после того, как стал пророком, сколько лет еще прожил, сколько лет призывал, сколько лет выполнял? Сколько? 23 года, правильно? Вот теперь шестерку спереди поставьте, шестерку сзади поставьте, к цифре 23. Получится? 6236. И это равно количеству аятов в Коране. Понятно? А кто знает, сколько хизбов в Коране? Хизбов. 60. Откуда знаешь? Машаллах, альхамдулиллах, ахсанти. 60 хизбов, 30 джузов, 60 хизбов, 114 сур и 6236 аятов. Из 114 сур сколько мекканских? 85. А сколько мединских? А мекканских? 85 мекканских. В сумме получается как раз таки? 114. Хорошо. В конце урока напомните мне, что мы должны сегодня понять правильно, как отличить мекканские от мединских аятов. Вопрос это будет наш на сегодняшнем уроке. Но пока у нас осталось разобрать, мы разбирали суру Бакара. Так? Нет. Ханиф говорит так. Ханиф. Суру Бакара разбирали? Аль-Бакара? Али-Имран? Аль-Фатиха. Начали разбирать суру Аль-Фатиха. И это является самой великой сурой в Коране. Подобно тому, как аят Аль-Курси является самым великим аятом в Коране. В священном Коране. Тойб. Осталось у нас разобрать два последних аята из суры Аль-Фатиха. И с этим мы с кратким разбором, или по-другому можно сказать, с кратким тафсиром этой суры завершим. В последних двух аятах этой суры Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Сирата ллазина анъамта алейхим». После того, как мы обратились ко Всевышнему Аллаху с мольбой, с дуа, и в каждом намазе, в каждом ракаате, читая суру Фатиха, мы просим Аллаха и говорим как? Нет, это не дуа, это объяснение. А дуа? Ихдина сират аль-мустаким, веди нас прямым путем. Мы говорим, вот это просьба, это то, что мы просим Аллаха, чтобы Он вел нас прямым путем. Ихдина, веди нас, сират аль-мустаким, ас-сират аль-мустаким, прямым путем. Но здесь Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, дальше в двух последних аятах этой суры объясняет, что это за прямой путь, который мы просим. Допустим, когда мы говорим, допустим, если я тебе скажу, езжай в школу на машине. Так ведь? Ты скажешь, а на какой машине? Я, допустим, скажу, на машине твоего папы. Так ведь? На машине твоего папы, допустим, скажу. Точно так же здесь. У кого-то может возникнуть вопрос. Мы говорим, и веди нас прямым путем. То есть, что за прямой путь? Это чей путь прямой? Кто по этому пути следует? Аллах объясняет. Говорит, сирата ллазина анъамта алейхим. Что такое сират? Путь. Аллазина, которые. То есть путь тех, которые, путь которых, понятно? Сират аллазина анамта алейхим, которых ты облагодетельствовал. Что значит облагодетельствовал? То есть наделил благами, одарил, оказал свою милость. То есть мы просим Аллаха, веди нас таким путем, которым следовали те, которых ты одарил, которых ты наделил, которых ты помиловал, которых ты что? Одарил благами и милостями своими. Вот их путем веди нас, мы просим тебя. Объясняем, что это за путь, который мы просим Аллаха, за которым хотим следовать и просим об этом Аллаха. Это путь тех, которых Аллах облагодетельствовал. А далее говорим, что? Сират аль-лязина ан'амта алейхим. Гайри аль-магдуби алейхим. Правильно? Гайри аль-магдуби алейхим. Не путем тех, кто под твоим гневом. Махдуб алейхим, то есть гнев Аллаха на них. Махдуб, то есть они под гневом. Махдуб алейхим. Валя даллин. Кто такие? Даллун или даллин. Заблудшие. То есть мы говорим, о Аллах, веди нас путем тех, которых ты облагодетельствовал. Не путем тех, которые под твоим гневом. И не путем тех, которые заблудились. Значит, сколько путей может быть? Правильный один, согласен. А всего разных путей. Сколько? Вот в данной суре сколько путей говорится? О скольких путях? Два. Почему? Хорошо, давайте считать вместе. Путь тех, которых ты облагодетельствовал. Путь тех, по которому следуют те, кто любим Аллаху, субханаху ва тааля. Раз. Путь тех, которые под гневом. Сколько? Два. Ад-даллин. И путь заблудших. Значит, сколько? Три разных путя есть, так ведь? Путь тех, которых Аллах оказал милость, путь тех, которые, на которых Аллах разгневался, на которых Аллах злится, также махдуб алейхим, и путь тех, которые заблудились. Заблудший путь. Валя даллин. Три пути. И какой из них мы просим? Именно первый просим, так ведь? Именно по первому пути, потому что Аллах их облагодетельствовал. А кого облагодетельствовал Аллах? Аллах субханаху аталя в Коране в другом аяте объясняет нам вот этот аят. Иногда один аят Корана истолковывает другой аят. Или когда ты читаешь один аят Корана, ты начинаешь понимать другой аят Корана. Или один аят служит другому аяту чем? По-арабски. Тафсиром. Один аят служит тафсиром для другого аята. И вот Аллах субханаху ва тааля говорит в другом аяте. Говорит: «Вама ютиъ Аллаха вар-расуль». Смотрите, те, которые покорились Аллаху и его посланнику, то есть те, которые подчинились Аллаху и его посланнику, он говорит: «Фаулайка маа аллазина анъама Аллаху алейхим». Это те, кого Аллах помиловал. Тот, кто покорился Аллаху и подчинился Аллаху, он будет вместе с теми, кого Аллах облагодетельствовал. А мы же это и просим в суре Фатиха. Мы говорим, путем тех, которых ты облагодетельствовал. И тут вопрос, а кто те, кого облагодетельствовал Аллах? Кто они? Аллах нам в другом аяте объясняет. Говорит, те, которые покорились Аллаху и его посланнику, они будут вместе с ними, потому что они тоже покорились Аллаху. И если ты так же, как они, покоришься Аллаху и его посланнику, то есть будешь выполнять его приказы, и повеление, и сторониться запретов, в этом и есть суть подчинения Аллаху и его посланнику, то тогда ты будешь вместе с ними. А с кем с ними? Аллах говорит: «Мина набиина ва сиддикина ва шухада и ва салихин ва хасуна уляйка рафика». Это, во-первых, шахиды. Помните, кто такие шахиды? У нас хадис был из двух слов. Как он звучал? Второе слово – шахид. Домашнее задание ваше. Вспомните, прослушайте. Хорошо. Аллах говорит с шахидами, с пророками. Прошу прощения. С пророками, с правдивыщими, с шахидами и с праведниками. Смотрите, какие прекрасные. Тот, кто подчиняется Аллаху посланнику, он будет следовать их путем. И он будет также из тех, кого облагодетельствовал Аллах, значит. А кто они? Это, во-первых, пророки. Конечно, пророки, они под милостью Аллаха субханаху ва тааля. Во-вторых, правдивейшие. Правдивейшие. В-третьих, шахиды. И в-четвертых, праведные люди. Он будет, и Аллах говорит, «Вахасуна уля и карафика». И как прекрасны они, как друзья. Вот это настоящие друзья, вот это хорошие товарищи, пророки, правдивейшие шахиды и праведники. Вот такие должны быть друзья. Аллах говорит, вот это истина, что как прекрасны они, как товарищи, вот так, такие категории людей. И именно их Аллах облагодетельствовал. Поэтому, когда ты говоришь, «Ихдина ссырат аль-мустахим», «Веди нас прямым путем», путем тех, которых ты облагодетельствовал, то есть путем тех, путем пророков, правдивейших, шахидов и праведников, которые подчинились Аллаху и покорились пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Понятно, Тимур? Ясно? Именно их путем просим вести. И затем просим не вести нас другими двумя путями. Какими? Путем таких людей, которые вызвали гнев Аллаха, которые своими поступками, своими делами, своими словами сделали что-то, что разгневило Аллаха, и они стали махдуб алейхим. То есть взяли на себя гнев Аллаха. И не путем тех, которые заблудились. То есть что-то делали, что-то совершали, что привело их к заблуждению. Этим путем мы не хотим следовать. Получается, есть три пути. И что это за пути? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сам истолковал и сказал, что те, кто находится под гневом Аллаха, сказал, это иудеи. А те, кто заблудился, сказал, это христиане. Почему? В чем причина? Потому что те, кто подчинился Аллаху и покорился пророку, саллиллаху алейхи вассалям, то есть приобретал знания, изучал сунну, изучал Коран, хадисы, и совершал дела. То есть у него был ильм и второе. Амаль. Ильм и амаль. Что такое ильм? А что такое амаль? Ханиф. Дела. То есть те, у кого, та категория людей, которые приобретают знания, слушают уроки, читают книги, посещают мечети уроки, слушают какие-то лекции, они приобретают что? Знания, ильм. И потом, когда они узнали что-то, они стараются это практиковать, стараются это делать, стараются жить так, как они узнали, как правильно жить. Это уже называется амаль, так ведь, дела. Вот те, кто приобретает знания и совершает дела, это те, кого облагодетельствовал Аллах. И значит, именно они следуют вот этим прямым путем. И именно таким путем мы просим Аллаха нас вести. «Ихдина ссырат аль-мустаким», «Веди нас прямым путем». Путем тех, которых ты облагодетельствуешь. То есть путем тех, которые приобретают знания, ищут знания. И потом делают дела. Мафхум? И не путем тех, которые под твоим гневом. Мы сказали, это иудеи. А что навлекло гнев Всевышнего Аллаха на иудеев? Грехи. Но в чем они заключались? В том, что они знали, они приобретали знания, у них были знания, но они не делали дела. Допустим, они узнали, как пример. Допустим, один из нас узнал то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил говорить «гыба». Что такое «гыба»? Нет, гыба — это не колдовство. Ну, может, один из видов колдовства. Гыба — это что? Сплетня. Сплетничать или злословить. Про кого-то плохо говорить. Говорить за спиной кого-то то, что ему не понравится. Например, если ханиф скажет про муслима, скажет, а муслим лентяй, ничего не делает. Скажи, если бы ханиф это услышал, ему бы это понравилось? Значит, это злословие. Значит, ты совершил грех. Понял? Если ты за его спиной сказал про него что-то плохое, из того, что ему бы не понравилось, это называется гыба, грех. И вот, допустим, мы узнали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это запретил. Мы знаем, что это запрещено, мы знаем, что это харам, и все равно ты идешь, говоришь, ислам, иди сюда, я тебе еще кое-что про муслима сейчас расскажу. И еще. Или про Мусу, или про Абдуллаха, или про Тимура. И так далее. Ходишь, рассказываешь вот так за спиной, что-то говоришь. Ты знаешь, что это грех, но все равно не делаешь. Понятно? Вот именно так поступали иудеи. Они знали, они даже знали, что пророк Мухаммад истинный пророк. Но они за ним не последовали и отвернулись. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Я'рифунаху». «Аллядзина атайнахум аль-китаба я'рифунаху». Те, кому мы даровали Писание, имеется в виду Тору, Таурат, те, кому мы даровали Писание из числа иудеев, знают его, то есть знают Мухаммада, что он истинный пророк, что Аллах его направил к людям. «Кама я'рифуна абнахум», да еще так хорошо знают, как знают своих сыновей. «Валякин фарикум минхум лаяктумуна аль-хак, вахум я'лямун». Однако группа из них скрывает истину в то время, как они знают. Видите, иудеи знают, но не делают. У них есть ильм, но нету амаля. Это гневит Аллаха, поэтому Аллах разгневался на них, и поэтому назвал их магдуб алейхим. Это касается только их? Нет, это касается каждого, кто что-то узнал из религии и не делает это. Что является обязательным, или что является харамом, и он делает этот харам, хотя знает, что это харам. Или он знает, что так нужно делать, и не делает, что это фарс. Аллах сделал это фардом, а он этого не делает, оставляет это. Мафхум? Он, значит, он подобен, как праведные предшественники говорили, любой, у кого есть знание, то есть он знает, но он оставил деяние, в нем есть схожесть с иудеями. То есть он своим поступком похож на иудеев. А они под гневом Аллаха, поэтому Аллах назвал «Махдуб алейхим». И мы просим, чтобы не быть как они, чтобы не было у нас знаний, которые мы не выполняем, которые мы не воплощаем в жизнь. «Валяддалин», но есть еще одна группа, которых Аллах назвал «заблудшие». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что это христиане. Почему они заблудшие? Потому что они хотят поклоняться Аллаху, они хотят делать дела. Они хотят что, совершать какое-то поклонение, но оно не основано на знании. Они это делают от себя, как им кажется. Как, допустим, они решили, что если они не будут жениться, если они отстранятся от всех людей, будут сами по себе жить, придумали назвать, сказали, это будут наши монахи. Сказали, вот это Аллах любит. Мы говорим, откуда вы знаете, что это Аллах любит? И вот начали делать, стараются они, отрекаются от людей, отлучились куда-то там в свои кельи, что не женятся, может быть, чего-то еще себя лишают и так далее. Однако мы говорим, то, что вы делаете, у вас есть на это знание? У вас есть далиль на то, что вы делаете, на то, что вы придумали сами? Мы не можем сказать, что на то, что не спасал Аллах. Аллах этого не посылал. Аллах в Коране говорит, «Варахбания», говорит, и вот это монашество, которое они сами измыслили, которое они сами придумали, не посылал Аллах относительно этого в откровении ничего. То есть нету в Коране на это далиля. Нет, у вас нет ильма на то, что вы делаете. И вот так вот они всегда. Какое-то дело делают, нет у них далиля. Какой-то амаль совершают, нет у них на это знания. Мафхум? Начинают, допустим. И поэтому тот, кто делает дела, которые не основаны на знании, он подобен, на кого он похож, становится схож? С кем? Нет. Иудеев есть знания. Они не делают дела на христиан. Он подобен христианам становится. У которых что? Нет знания, но пытаются какие-то дела делать без знаний. Смысл это заблудшие. Они заблудились тем самым и заблуждаются посредством этого. Понятно? Мы же просим Всевышнего Аллаха, говорим, веди нас прямым путем. Хорошо, что это за прямой путь? Путь тех, которых ты облагодетельствовал. То есть путь тех, которые знают и совершают в соответствии с знанием. И когда мы говорим «гайриль махдуби алейхим», не путем тех, кто под твоим гневом, то есть не путем тех людей, которые стали похожи на иудеев в том, что берут знания, но дел не делают. «Валяддалин». Когда говорим, что имеется в виду? Имеется в виду и не путем заблудших, то есть не путем заблудших, подобно христианам, и всем тем, кто последовал за ним в их описании того, что они делают дела без далиля, без довода, без чего? Без знаний. Без знаний. Мафхум? То есть мы просим Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы такими не быть. В этом это краткий тафсир этой великой суры, сура Аль-Фатиха. Сура Аль-Фатиха. И на самом деле, иншаллаху тааля, в дальнейшем можно будет еще более глубоко рассматривать и рассматривать урок за уроком. Но, однако, основные смыслы, которые содержит эта сура, и понимание слов. Слова же тоже мы начали. Что такое сират? Путь. Кто такой Малик? Владыка. Кто такой Рахман? Милостивый. А что значит Алямин? Миры, значит миры. А что значит Альхамд, Ханиф? Пусть? Путь. Нет. Путь как будет? Сират. А Альхамд что такое? Это хвала. Хвала. Видите, каждое слово. А как мы начинаем читать суру Фатиха Абдуллах? Альхамду лилляхи? Роббил аламин. А потом? Ар-Рахман. Потом? Малики. Малики. Яумиддин. Нам. Ияка. Ияка на буду, ияка на стоим. Ва ихдина сраталь. Мус. Да, сират аль-лазина. Ан-амта. Ан-амта алейхим. Хайр аль-махдуб алей валя-даллин. Валя-даллин. Это и есть самая великая сура в Коране. Мафхум? Вопрос. Какой вопрос у нас был? Ахсант. А, я тебе... Почему ты не напомнил, что я тебе подарок должен остался? Стесняешься, что ли? Не стесняешься? Ну, скажи тогда. Скажи, ты мне подарок должен, скажи. Таиф, вопрос. Ма хуа добитул Кур'ан аль-Макки мин аль-Мадани? Каковы границы? Как отличить мекканские суры от мединских? Мекканские от мединских. Смотрите, я вам прочитаю. И вы даже после этого неправильно ответите. Попробуем? Давай у муслима спросим, он выше всех поднимает, да, Муса? ضابط القرآن المكي من المدني أنما نزل قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. Что это значит? Те аяты, которые были ниспосланы в Мекке, называются мекканские, а те, которые были ниспосланы в Медине, называются мединские. Могли в Медине ниспослаться мекканские аяты? Сам отвечай, не смотри никуда. А могли в Мекке мединские, могли? Кто скажет, в чем ошибка? Смотрите, когда мы говорим «мекканские» и «мединские», мы не смотрим на место. Мы не смотрим на Мекку, мы не смотрим на Медину. А на что мы смотрим? Кто знает? Будьте внимательны, слушайте. Чтобы отличить мекканские аяты от мединских, надо посмотреть на хиджру. На хиджру пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Если аяты не спаслались до хиджры, а что такое хиджра? Переселение. Переселение. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, куда-то переселился? Нет, в Медину. Переселился в Медину. Из Мекки переселился в Медину, так ведь? Из Мекки переселился в Медину, это называется хиджра. Так вот, те аяты, которые ниспосылались Всевышним Аллахом до его переселения, называются мекканские. И сколько их, Муса? Мекканские? Да. 85. Правильно? 85. А те аяты, которые не спосылались по времени позже, то есть после переселения его в Медину, они называются? И сколько их, Айша? 29. Поэтому мы... Хорошо. А если после переселения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в Медину, не спослались какие-то аяты, когда он был в Мекке? Смотрите, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, хиджру уже совершил. Все. Хиджра прошла. И не спосылаются аяты теперь. Но он находится в Мекке. Считаются какими они? Но он же в Мекке. Но было уже переселение. Поняли? Нет, мединские называются. Потому что после хиджры. Даже если он был в Мекке, но он после хиджры. Мы не смотрим на место, мы смотрим на... Что? На время, на хиджру. На время его переселения. Так ведь? Ясно? Всем понятно? Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ля иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.